один билет на галерку стоил столько, сколько целый противень пахлавы. Но это не мешало мне выучить все арии из всех итальянских опер. Дело в том, что мой старший брат был завсегдатаем оперного театра. У него была неплохая музыкальная память. Придя домой из театра, он распевал одну арию за другой, распевал самозабвенно и мучительно фальшиво. Но я догадывался, как должно было быть по-настоящему, чем приводил его в немалое изумление. Был еще один источник моей оперной эрудиции. В театральном переулке можно было слышать, как распеваются оперные артисты. В открытые окна лились звуки из Травиаты, Кармен, Риголетто, и, проходя по этой улице, я пополнял свое музыкальное образование. Не случайно, куда бы я ни шел, мой путь обязательно лежал через этот оперный проспект. Были у меня и еще увлечения — цирк и спорт. Отвага и ловкость цирковых акробатов вызывали у меня уважение. Теперь я уже могу сознаться, что цирк у меня был персональный вход с зайцем, чтобы я да не нашел лазейку. Под влиянием цирка в юношеском возрасте я увлекался гимнастикой и неплохо работал на кольцах, параллельных брусьях и турнике, а в училище считался одним из лучших гимнастов и борцов. Господин Зибер, остроус и подтянутый, и строгий, так фанатично был предан своему делу, что превращал гимнастику в муштру. Но он никогда не забывал отметить на уроках лучшего и чаще других произносил мою фамилию. А учитель математики Де Мец, восторженный поклонник французской борьбы, громогласно объявлял во время большой перемены: «Даю 3 рубля тому, кто положит ледью». Видимо, это было непросто, потому что леди за победу платили только рубль. Начало 20 века было и началом русского футбола. В 5-6 годах в Одессе уже играют довольно приличные футбольные команды. Одна из них состояла из англичан, служащих в разного рода английских фирмах. Другие команды — ОКФ, Одесский кружок футболистов, и Шереметьевский кружок из местных жителей. 10 лет я уже гонял футбольный мяч и был центр-форвардом файговской команды. Нашими противниками были команды реального училища и гимназии. Мы все имели свою спортивную форму. Так и хочется крикнуть иногда: «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» Я давно уже никого из вас не встречаю не только на футбольном поле, но и на поле жизни. Некоторые фамилии знаменитых в то время спортсменов навсегда врезались в мою память. Прежде всего, это, конечно, великолепный Злачевский, а также англичанин Бейт и, конечно, знаменитый Уточкин. Считалось, что Одесса без Уточкина не Одесса. Он ее гордость, ее слава. Представьте себе человека выше среднего роста, широкоплечего, на крепких ногах, ярко-рыжие волосы, белесые ресницы, широкий нос и резко выступающий вперед подбородок. Он могуч, этот чудо-человек, он храбр, он умен. Таких природа создает нечасто. Это не просто спортсмен, а это эталон спортсмена. Он лучший велосипедист, конькобежец, боксер, автомобилист, парашютист-летчик, один из первых в России. Как велосипедист он вне конкуренции. А что касается автомобиля, то он на машине съехал по одесской лестнице с бульвара в порт. При этом надо знать, что за автомобили были в то время. Когда на циклодроме велосипедные гонки, Одесские мальчишки пристраиваются на деревянном заборе вокруг всей дорожки.